Феном ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Москва, 1963 год. 21 июля. Не жарко. Моросит противный мелкий дождь, да погода не очень летная. Я стою посреди огромного кратера Лужников. Слышу только свой пульс. И все крутится, строка, гул затих. Я вышел на подмостки. Вот ведь привязалась. Ну все, пора, поехали. Разбег! Дорожку от сырости развезло, только бы не поскользнуться. Толчок! Смотрите! Вы хотели чудо, вот оно! Я взлетаю! И, кажется, на долю секунды зависаю над самой планкой. Сердцем чувствую ее металлический холод. Как она все-таки близко! А в следующее мгновение я уже на земле. И рев 100-тысячного стадиона, кто хоть однажды его слышал, не забудет никогда. В легкоатлетическом матче СССР США установлен новый мировой рекорд. А вот другой эпизод. Больница. Я лежу в кровати. На моей знаменитой ноге сложные конструкции из гипса, дощечек и металлических спиц. Как я сюда попал? Все произошло мгновенно. Мотоцикл не вписался в поворот, ногу раздробило. Ступня висела на одних сухожилиях, как в анатомичке. Как увидел, сразу понял. Со спортом все. 40 операций, 4 года постельного режима. Тренер, друзья, все меня забыли. Жена ушла. Дайте, пожалуйста, мое лицо крупным планом. Видите? Я улыбаюсь. Я только что получил главную телеграмму в своей жизни. От своего бывшего соперника. Я выиграл у него тогда в Лужниках. Послушайте. Вся Америка пишет, что ты навсегда покинул прыжковый сектор. Я не верю. Вспомни, сколько раз ты меня побеждал. Прости. Но я каждый день молюсь Богу, чтобы он помог тебе преодолеть себя. Ведь мы чего-то стоим, пока поднимаемся над самими собой. Хотя бы на одну ступеньку. Все. До встречи в секторе. Я буду ждать. Я хочу выиграть. Уверен, что так оно и будет. Джон Томас. Спасибо, Джон. Ну вот ты и дождался меня. Я опять в секторе. Снова разбег, толчок. Сначала взял 180. Смешной результат? Нет. Для человека, едва вставшего на ноги, это чудо. Через месяц 2 метра ровно, потом 2,08. А дальше, чем выше, тем чище воздух. Валерий Брумель. Олимпийский чемпион. Чемпион Европы, многократный чемпион СССР, шестикратный мировой рекордсмен, трижды признавался лучшим спортсменом мира. Писатель, драматург. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам-ФМ. 99,6.